Недостатка решимости применить ее у Сталина никогда не было. Пожалуй, только с Горьким он не мог себе позволить снисходительного, порой грубого тона, каким говорил нередко с другими писателями. Почти в то же время, когда разносил бедного за критику клевету, генсек совсем по-иному писал Горькому. Тот в письме Сталину из-за рубежа выражал сомнения в целесообразности излишней критики и самокритики наших недостатков. Сталин убежденно отвечал писателю: «Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемый застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма». И дальше продолжает: «Конечно, самокритика дает материал врагам. В этом вы совершенно правы. Но она же дает материал и толчок для нашего продвижения вперед». Как видим, Сталин был способен выражать зрелые суждения по вопросам демократизации общественной жизни, в том числе и в области литературы. Но все дело в том, что постепенно правильные выводы и оценки все больше расходились с социальной и литературной практикой. Вождю помощники иногда докладывали и о литературе русских эмигрантов. Когда ему показали многотомный роман белогвардейского генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени», вышедший в Берлине в 1922 году, Сталин не стал даже брать его в руки, заметив: «И когда успел, сволочь?» Не без его участия было разрешено возвращение в СССР в разное время Куприну, Алексею Толстому, некоторым другим менее известным поэтам и писателям. Когда Сталину сказали, что Бунин стал первым русским, который удостоен Нобелевской премии, генсек заметил: «Ну, теперь он и вовсе не захочет вернуться». О чем же он сказал там в своей речи? Прочитав коротенькое сообщение выжимку о традиционной речи нового лауреата Бунина в Стокгольме, в котором приводились сказанные им на банкете слова: «Для художника главное — свобода мысли и совести», Сталин промолчал и задумался. Для него это было непостижимо. Разве Бунину бы здесь не дали возможности думать, мыслить в соответствии с тем, какова его интеллектуальная совесть? Разве он, Сталин, против свободы мысли, если она служит диктатуре пролетариата? Сталин, правда, не мог вспомнить, что принадлежит перу Бунина, но смутно и, пожалуй, не очень ошибаясь, дал свою оценку его творчеству. «Что-то о тайне смерти и Божьем мире», — вещал этот дворянский писатель. Больше Бунин его не занимал. Поэзией Сталин вообще мало интересовался, хотя в юношестве, как мы уже упомянули, написал десятка три наивных стихотворений. Он никогда не понимал, что самые сильные стихи те, в которых поэт как бы захлебывается. Бесконечная борьба, ставшая в прошлые годы для Сталина сутью его жизни, не дала ему дара для постижения этого человеческого волшебства. Стихи читать ему почти не приходилось. Правда, однажды еще в Царицыне в качестве основы для шифра взяли какое-то пушкинское стихотворение. С его помощью сообщали в Москву количество отправленных эшелонов с хлебом, их литеры. Еще об одном эмигранте-поэте Ходосевиче докладывали Сталину. Говорили, что очень талантлив, может быть, даже более чем бедный. Прочли даже его какие-то строки об усыхании творческого источника на чужбине. Но этот безысходный тупик Ходосевича, как и Иванова, и Шмелева, Ремезова, Саргина, Муратова и других беглецов, был Сталину неинтересен. 30 декабря 1925 года в «Правде» был опубликован некролог в связи со смертью Есенина, этого народника революции. Вот эта газета. Вряд ли кого-нибудь из поэтов наших дней так читали и любили, как Есенина. В лице Есенина русская литература может быть, потеряла своего единственного подлинного лирика.